Глава 10. В начале 7 вечера весь личный состав собрался в отделе. О том, что пора по домам, никто даже не заикался. Небо хмурилось, собрались тяжелые тучи, дружно двинулись на юг. Потемнело, как поздним вечером, но дождя пока не было. Сидели тихо, с кислыми минами. Только практикант чему-то загадочно улыбался, но не спешил делиться новостями. Может, и правильно, опять засмеют. «Ну что, работники?» – Алексей вздохнул. «Обрели гармонию. Все поставленные задачи выполнили. Крюгер, почему молчишь? Ау! Тебя переименовали?» «Что?» – капитан вздрогнул. «Лёха, кончай выделываться, пойдем домой. Трудный день был». «И в чем он, интересно, трудный?» – ядовито осведомился Разин. «Маковой росинки во рту не было? А что, прорезаются командирские нотки и извительный начальственный тон», – заметила Лида. «Скоро кричать научишься, Алексей Егорович. Спешу доложить, Анна Лучинская несколько лет назад увлекалась лыжными гонками. Тренировалась на спортивной базе в Бугринской роще. В свободное от работы время. Занималась 4 месяца. Только один сезон. Потом там случилось что-то неприятное, и она покинула секцию. Вроде тренер приставал. Анна уже была замужем, а муж Вадим начинал работать в следственном отделе. Сам приехал морду бить. Но, по свидетельствам очевидцев, не справился. Мало каши ел. Тогда зашел с другого конца, и лыжную базу замучили проверками. Увлекались ли лыжным спортом Шмелева и Ермолова, выяснить пока не удалось». «Дарья Шмелева в позапрошлом году ездила отдыхать на Чаны», — отчитался Мишка Островой. «Это озеро в Барабинской низменности. На работе сказали, что ездила с подругами, но никто этих подруг не видел. Получить информацию от жениха Бойчука я не смог». Парень на смене развозит пассажиров по городу. Поймать его в парке практически невозможно. Но коллеги говорят, что ни на какие Чаны в позапрошлом году Бойчук не ездил. Позапрошлое лето Ермоловой тоже подернуто туманом. Тогдашний супруг Павел отдыхал в Красукском районе. Ни в какие Чаны не ездил. Ниточка так себе, но отработать следует. «Это не то», — вдруг сообщил каким-то треснувшим голосом практикант. «Озеро Чаны, лыжная база – все не то. Я могу ошибаться, но, кажется, знаю, что может объединять всех потерпевших». «А что, послушаем?» – заулыбалась Лида. «Что у нас скажет наш доблестный ловец маньяков?» Пронзительно затрещал телефон. Суеверные страхи продолжали работать. Место начальника пустовало. Что-то подтолкнуло в пятую точку. Алексей отмерил ногами пространство, схватил трубку. Говорил дежурный. Сжато, по делу. Разин слушал. Чувствовал, как возникает упругая дрожь в ногах. Желчь подкатывает к горлу. Обостренная интуиция навострила уши. «Все наряды в том районе на указанный адрес!» – скомандовал капитан. «Перекрыть дорогу в оба конца!» – и швырнул трубку. «Так, все за мной, у нас вызов! Взять оружие! Лида, остаешься в отделе! И не перечить мне тут!» Звонок на пульт дежурного поступил в 18:45. Женщина в выступлении кричала. «Помогите! Он хочет меня убить! Я знаю его! Он напал во дворе, я вбежала в дом! Он уже взламывает замок!» Дежурный слегка опешил. Стал спрашивать адрес. Испуганная жертва прокричала. «Третий Бронный переулок, дом 19!» Капитан начал давать советы. Выпрыгнуть в окно, кричать как можно громче, бежать к соседям. Сообразил, что Бронные переулки – сплошной частный сектор. Но женщина уже швырнула трубку. Пошли короткие гудки. Означенные переулки – протяженный частный сектор за пределами окраинного Затулинского жилмассива. Формально город, фактически деревня. Время не теряли. Опергруппа на Рафике вылетела из ворот РОВД в 18:48. Водитель выбрал короткий маршрут по колдобистым переулкам. Пассажиров нещадно подбрасывало. Практикант был белее мела, держался за ручку над головой. Иногда казалось, что машина идет на взлет. Выехав на широкую магистраль, водитель врубил сирену. Попутные машины шарахались от идущего напролом милицейского автомобиля. Пронеслись по двум площадям, вырулили на финишную прямую. За улицей Петухова узкий проезд, снова ухабы и рытвины, нещадная тряска. Мимо проплывали заборы и бревенчатые дома. «Алексей Егорович, вы что-то возбудились», — подметил Островой, потирая ушибленное оконной створкой ухо. «Это частный сектор. Рассадник алкашни и уголовников. Кого здесь удивишь убийством? С чего вы взяли, что это наша тема? Ну, напали на женщину, может, грабитель? Наш маньяк всегда орудовал ночью. Не знаю, Михаил», — откровенно признался Разин. «Чувство имеется. Подрастешь, поймешь. И никогда он не орудовал ночью, да будет тебе известно. Ермолову бросил в машину, когда смеркалось. Шмелеву затащил на пляж примерно в то же время. Лучинскую убил позднее, но так ему было удобнее. У обочины стояла патрульная машина. Алексей высунулся в окно, крикнул, чтобы прочесали все проезды, вызвали подкрепление. Хоть убей, он что-то чувствовал. Третий бронный переулок тянулся вдоль края оврага, заросшего кустами. Бурьян, глухие заборы, до соседей не докричишься. Но технический прогресс пришел и сюда. Часть домов была телефонизирована. У приземистого домика под номером 19 стояла милицейская машина. Калитка была раскрыта. На крыльце прохлаждались люди в фуражках и синих форменных рубахах. Алексей первым вбежал во двор. Бегло осмотрелся. Участок крохотный. Росли кусты смородины, малины, какие-то цветочки, еще не распустившиеся. Улица за стеной придорожной акации едва просматривалась. От соседских строений только крыши. Что за манера огораживать свои участки непроницаемым забором? Вся страна в заборах. Об этом ли мечтали отцы-основатели? Он вбежал в дом. Милиционеры расступились. Обстановка так себе, но чисто. Мужской руки не видно, проживала женщина. Причем молодая, на стенах календари с молодцеватыми участниками вокально-инструментальных ансамблей. «Синяя птица», «Лейся песня», «Добрые молодцы». Разбросанные вещи, в том числе импортные джинсы. Кроме горницы, совмещенной с кухней, в доме находилась еще одна комната – спальня. На полу валялся разбитый телефонный аппарат. Трубка на спиральном шнуре отдельно. Окно было распахнуто. Вид из окна – полный декаданс. Много травы, дырявый забор, за оградой, видимо, овраг. Сбежать молодая женщина не успела. Ее тело лежало недалеко от окна. Перед нападением возилась во дворе. Была одета в трико и потертую кофту. На ногах сандалии. Алексей задержался, запнувшийся порог. Тошнота подкралась к горлу. Девушка лежала на боку, раскинув конечности, словно работала лыжными палками. Волосы растрепались. Огромные карие глаза раскрыты. Из всех, над кем поработал убийца, она была самой симпатичной, хоть не смотри. Пухлые щечки с ямочкой, курносый нос. Удар был нанесен в затылок. Крови набежало немерено. Не подвела интуиция. На этот раз убийца не связывал жертву, не затыкал рот полотенцем. Не было времени изображать из себя маньяка. Орудие преступления рядом с телом не валялось. Значит, опять забрал с собой. Алексей на миг зажмурился. Вся последовательность событий пролетела перед глазами. Пришла с работы, если работает. Перекусила, переоделась. Пошла в сад. Откуда-то взялся этот тип. Впрочем, пролезть нетрудно. Соседей не опасался, рассчитывал на внезапность. А ведь жертва его узнала. Он хочет меня убить, я его знаю. Видимо, девушка была спортивная. Вбежала в дом, заперлась, бросилась к телефону. Преступник допустил ошибку. На проворность жертвы не рассчитывал, но выломал замок. Последний болтался на честном слове. Настиг свою жертву у раскрытого окна. Неужели соседи не слышали криков? Она же не могла не орать. Капитан на цыпочках переступил порог, сел на корточки рядом с телом. Вошедший следом Крюгер извлек двумя пальцами паспорт из дамской сумочки. Она стояла на тумбочке. «Дунчану Евгения Геннадьевна. В девичестве Стриженова, 27 лет, прописано здесь. Есть штамп о заключении брака 4-летней давности. И еще один о разводе через год. И чего им всем не живется в браке? Труп был еще теплый, совершенно теплый. Алексей словно очнулся, вскочил на ноги. Убийца не мог далеко уйти. Какое-то время он взламывал дверь, потом боролся с жертвой. В спальне все разбросано, а уходил явно оврагом. Сержант, окрестности перекрыли?» «Так точно, товарищ капитан», — в словах веснушчатого патрульного сквозила неуверенность. «Ну, как могли, перекрыли. Сюда, кроме нас, еще два наряда прибыли. Эту дорогу, а еще параллельный переулок, он там, за оврагом. Связаться со всеми по рации. Есть шанс, что преступник еще не покинул район. Задерживать все машины, всех подозрительных мужчин. Потом разберемся, отпустим, если не причастны. Товарищ капитан, он должен был где-то оставить машину», — подал робкий голос практикант. «Например, на соседней улице за врагом, а сюда пришел пешком по логу». «Гениально, Виталик!» — вскричал Разин. «Что бы мы делали без твоих подсказок? Все за мной!» Он выбрался на задний двор через окно, так ближе. Остальные полезли за ним. Забор в этом месте имел символическое значение. Вдвоем с Шабановым они отогнули доску, выбрались наружу, скатились в замусоренный овраг. На войне Эта складка местности стала бы серьезным препятствием для продвижения войск. Склоны заросли репейником, по дну тянулась тропа. Местные жители выбрасывали сюда все ненужное. Мусор, бытовую технику, строительные неликвиды, даже диван с торчащими пружинами. Оперативники спрыгнули вниз. Затрещали сучья. Во враге никого не было. Только за деревьями, на обратной стороне, грозно лаяла собака. «Товарищ капитан, здесь недавно кто-то спускался», подметил острым глазом Островой. «Смотрите, в собачье дерьмо наступил, все свежее. И вот следы, на подошвах оно осталось. Обратите внимание, в этой траве он свои ботинки вытирал. Молодец, что подметил, Михаил. Только в какую сторону он дальше подался? Так, вы двое, влево, Крюгер за мной. Студент, какого хрена ты здесь?» «Так вы же сами сказали бежать за вами, Алексей Егорович», – стушевался Виталик. «Все побежали, и я побежал». «Ладно, рассказал. Держись сзади, никуда не лезь. Нам еще перед твоими родителями ответ держать». Группа разделилась. Трое побежали вправо. Кусты теснились на склоне, но не настолько густо, чтобы спрятать человека. Крюгер тяжело дышал. Подобные встряски для изношенного организма были нежелательны. Тропу наверх они бы никак не пропустили. И не пропустили. Тропа взбиралась по уступам в направлении второго бронного переулка, заваленная хламом, оплетенная корнями. Алексей завертелся на месте, лихорадочно работал головой. Преступнику только того и надо, чтобы погоня ушла другим путем. Но ему самому зачем такие сложности, чтобы добраться до машины? Вряд ли он досконально изучил эту местность, не будет усложнять. «Так, давайте за мной наверх, досмотрите по сторонам!» Алексей извлек табельный пистолет, передернул затвор. Поднимались аккуратно, растянулись на тропе. Крюгер выражался сквозь зубы. Стар он уже для этого дерьма. «Эй, подождите, я тут нашел!» Вдруг крикнул в затылок практикант. «Смотрите, товарищ капитан, это интересно, правда? Ну что еще?» Впрочем, находка и вправду представляла интерес. «Молодец, практикант!» В шаге от тропы в гуще крапивы что-то поблескивало. Сыщики сели на корточки, развели руками жгучую растительность. Молодая крапива жалила со страшной силой. Знал же упырь, куда убрасывать важную улику. На земле лежал окровавленный разводной ключ. Именно таким они его и представляли. Стальной, массивный, с удлиненной рукояткой и вытянутыми заостренными губками. Острая часть была обильно испачкана кровью. «И какого хрена, скажите на милость?» – недоумевал Крюгер. «Миссия закончена. Выбросил за дальнейшей ненадобностью? Он что, бегал тут, размахивая ключом?» «Испугался, что схватят с уликой», предположил Алексей. Решил избавиться от греха подальше. Мог и в сумке таскать, незачем размахивать. Интересно, хватило у него ума стереть отпечатки пальцев? Думаю, хватило, но проверить надо. Так, практикант, слушай мою команду. Разин вскочил на ноги. Нам с этой штукой возиться некогда. Осторожно извлеки, но только не лапой. Мизинец в дырочку просунь и так неси. Возвращайся на адрес. Эксперты должны подъехать. Отдашь эту штуку Борису Давыдовичу. «Там и жди нашего возвращения». «А как же...» – обиженно завелся был Виталик. «Студент, не зли! Мы и так грешим, когда берем тебя на опасные задания! Выполняй и не забывай, что в наших руках судьба твоей практики! Крюгер, пошли!» Тропа тянулась мимо густых зарослей. Овраг был внушительный, напичканный техногенными ловушками. Крюгер запутался в обрывках проводов. Пришлось помогать товарищу. Почувствовали дым, стали принюхиваться. Ахнули, полезли дальше. По курсу что-то горело. Клубы черного дыма поднимались в небо. Алексей выбрался на ровный участок, припустил по народной тропе. Справа заросли, слева непроницаемый забор. И поди вычисли, что за ним. Тропа расширилась как-то незаметно. Здесь находился тупик грунтовой автомобильной дороги. Местечко безлюдное, жилые дома значительно дальше. Идеальное место, где можно бросить машину. Именно здесь он ее и оставил. Машина горела красиво, как-то даже величаво. Салон еще не выгорел. Трещала обивка сидений, плавился металл. Жар был такой, что оперативники попятились. Близко подойти было невозможно. Едкий дым разъедал глаза. Определить, что за марка, уже невозможно. Бешенство туманило рассудок. Этот тип был гораздо на нестандартные ходы. Пара минут, и вся округа наполнится паникой. А потом пожарные приедут. «Что он творит, Леха?» бормотал Крюгер, растирая слезящиеся глаза. «Сжег свою машину к чертовой матери!» «Точно, Николай Акимович. Облил бензином и спичку поднес. Такой вот он оригинал. Только не его эта машина, нужно проверять по угонам. Может, пальчики в ней оставил или еще что, и вообще внимание отвлекает». Пламя пошло на спад. Подошли ближе. От автомобиля остался искореженный остов. Добывать в нем улики – дело, конечно, безрадостное. Но едва ли убийца оставил в салоне свои отпечатки. Он может ошибаться, но он не дурак. Что тогда? Со стороны второго оборонного переулка подъехала милицейская машина. Показались люди в синем. У двоих были короткоствольные автоматы Калашникова. Они стали передергивать затворы. «Эй, я садись, служивые!» – проорал Алексей, вскидывая корочки. «Уголовный розыск, капитан Разин. Видели кого-нибудь? Есть задержанные?» «Взяли пару алкашей, товарищ капитан!» – проорал старший. «От них разит, как от бочки со спиртом. Вроде еще какого-то хмыря видели, он по кустам лез. Кепка была на глаза надвинута, одет в бесформенную куртку, прочесать еще раз всю округу, пройти по оврагу. Опрашивайте местных жителей, может, видели незнакомого человека. Ищем физически развитого мужчину. Других примет не имеем». Пламя почти потухло, но дым еще чадил. С обратной стороны кострища суетились милиционеры. Пятился служебный УАЗик. Злость душила. Снова в провале. Да еще и проморгали труп. «Кому-то точно пора на гражданку». «Бесполезно, Леха», — вздыхал Крюгер. «Этот черт опять обвел нас вокруг пальца и из-под самого носа улизнул». Капитан готов был сорваться. Еле держал себя в руках. Шарить по кустам просто глупо. Народа хватало. Он зашагал обратно, расточая хулу. Спустился во враг, двинулся по паде. За спиной кряхтел Крюгер, жег отсыревшие спички. В том месте, где преступник влез в собачьи фекалии, ползал на корточках молодой криминалист, брезгливо зажимая нос. Видимо, старшие товарищи послали. Рядом переминались Шабанов и Островой, опасливо поглядывали на подходящего капитана. Штанины у обоих обросли колючками репейника. Шабанов с мученической миной растирал запястье, обожженное крапивой. «Вернулись, товарищ капитан», — объяснил, стыдливо опустив глаза Островой. «Там метров через 70, овраг кончается, тупик, заросли. Сунулись туда, но только увязли. Не было там нашего приятеля». «А вы рады», — проворчал Алексей, проходя мимо. В доме работали эксперты. Вдоль калитки прогуливался милиционер. Отгонял любопытствующих аборигенов. На обочине стоял микроавтобус из районного морга. Подтянулись огорченные Островой и Шабанов. Тело девушки еще не унесли. На него задумчиво поглядывал Борис Давыдович Колкер. Почесывал свинцовую щетину на подбородке. «Страсти-то какие, Алексей Егорович!» — посетовал эксперт. «Неугомонный у вас злодей. Все орудует и орудует. Симпатичная девчонка, даже жалко. Только жить начала. На мою дочурку похоже. Не дай бог, конечно. Тьфу-тьфу-тьфу!» Эксперт символично сплюнул через левое плечо. «И что скажете, Борис Давыдович?» «Да ничего такого, Алексей Егорович, чтобы вы воспылали любовью к вашему покорному слуге. Преступника спугнули, обошелся без кляпа и бельевой веревки, но уверен, что все перечисленное он при себе имел. Жертва успела позвонить, не так ли? На входной двери явные признаки взлома. Между нами девочками там и взламывать-то нечего, это не сейф. В спальне следы борьбы. К сожалению, жертве не удалось оцарапать преступника, иначе под ногтями остались бы частички его кожи. Под скулой синяк, видимо, ударом лишил сознания, перевернул и нанес смертельный удар». «Что по ключу, Борис Давыдович?» «По какому ключу?» – не понял эксперт. «Орудие преступления предположительно то же, что и раньше». «Мы нашли ключ во враге», – терпеливо разжевывал Разин. «Практикант Снегирев должен был вам его принести». «Ну, извините, батенька», — развел руками Колкер. «Значит, не донес. Мне ничего не передавали. В следующий раз посылайте Снегирева за смертью». Как-то неприятно засосало под ложечкой. «Где действительно практикант? Среди присутствующих в доме его не было». Алексей огляделся. «Где студент? Кто-нибудь видел Снегирева?» Присутствующие недоуменно пожимали плечами. Такую достопримечательность они непременно бы заметили. «Вот дает практикант», — шумно выдохнул Крюгер. «Не дошел. Не иначе заблудился». «Мы его тоже не видели, Алексей», — подал голос Шабанов. «Во враге стояли, но ничего такого мимо не пробегало». «Это не могло быть очередным курьезом. Не полный же он кретин». Конечности похолодели. «Только этого, мать вашу, не хватало». Алексей перевалился через подоконник, бросился к дыре в заборе. Потом скатился во вражью пать, не особо заботясь о сохранности одежды. Перепуганные сослуживцы кинулись следом. Во враге не было ни одной живой души. Даже юный криминалист с собачьими испражнениями куда-то испарился. Сердце выскакивало из груди. Ох, и всыплет он этому остолопу. Помчался по паде, перепрыгивая через мусор и камни. Добежал до тропы. Сунулся в крапиву, где обнаружили разводной ключ. И снова похолодел. Ключ лежал на том самом месте. К нему не прикасались. Как такое могло быть? Ведь человеческим же языком было сказано, что делать. «Подождите», — сделал ухо по ветру островой. «Вы слышите? Что это за стон?» «Да». Неподалеку определенно стонали, протяжно, жалобно, словно из какой-то железной бочки. «Там!» — махнул рукой островой и полез в дебри лопухов и крапивы. Алексей замешкался. «Не может быть! Они ведь возвращались с Крюгером этой же дорогой несколько минут назад. Никто не стонал! Элементарное задание и опять запорол!» Все оказалось куда серьезнее. Место происшествия растоптали, распинали репейник. Виталик лежал, скрючившись в позе зародыша. Из разбитого виска вытекала кровь. Он весь измазался, кровь перемешалась с землей, но жив. Парня поднимали всем коллективом, стараясь ничего не растрясти, поставили на ноги. Но конечности подгибались, дрожали. Студент не мог стоять самостоятельно. Глаза блуждали. Он был просто никакой. Как, скажите на милость, можно проломить себе голову? Или добрые люди помогли? «Виталик, что случилось?» – допытывался Алексей. «Ты можешь говорить? Понимаешь, кто мы такие?» «Смутно, Алексей Егорович». Даже шепот давался ему с трудом. «Не понимаю, что произошло. Вы убежали наверх? Там что-то, кажется, горело. А я остался, сел на корточки, чтобы забрать эту штуковину. Ну, про которую вы говорили. Слышу, по тропе спускается кто-то. Быстро так спускается. Думал, это вы вернулись, но это, наверное, были не вы. За шиворот схватили, в сторону отбросили. Помню, как головой о камень ударился, все поплыло. Сознание не сразу потерял. Что-то еще чувствовал. Он, кажется, туда побежал». Парень с усилием вывернул голову, показал бегающими глазами дальше по дну оврага. «Больше ничего не помню. Чувств лишился. Мамочка, больно-то как?» Глаза у мальчишки стали закатываться. «Подожди, Виталик, не уходи!» Всполошился Алексей. «Хоть что-то помнишь? Разглядел его? Хоть какую-то мелочь?» «Простите, Алексей Егорович, он сзади подбежал. Помню только, как силуэт в ту сторону кинулся». Глаза закатились. Парень повис на руках товарищей. Его утащили со всей возможной аккуратностью. Алексей свернул в указанном направлении, стал осваивать продолжение тропы, но быстро вернулся. Овраг обрывался, тропки тянулись в разные стороны. Заросли сгустились. Где-то недалеко прокукарекал петух. Город называется, да еще третий в стране по численности населения. Он должен был смириться, но не мог. Злость выворачивала. Потеряли минут 15. За это время даже без машины можно уйти далеко, слиться с окружающей местностью и людьми. Сплюнув, капитан вернулся обратно. Тело Евгении Дунчану поместили в машину, увезли в морг. Подошла скорая, которую вызвали милиционеры. Виталик пребывал без сознания. Его положили на носилки, загрузили в микроавтобус и без промедления отправили в больницу. «Не помрет», — успокоил прибывший врач. «И не такие не умирали». Убыли криминалисты, выполнив свою работу. Частично разъехались милицейские наряды ловить преступников в других районах города. Оперативники остались, опросили соседей. Прибыл кинолог с собакой. Овчарка попятилась от сгоревшей машины, потрусила обратно, бросая на воспитателя виноватые взгляды. Повозилась в крапиве, после чего ненадолго взяла след. Вырвалась из оврага, пробежала мимо пустующих строений, игнорируя местных голосистых дворняжек. Вырвалась на асфальтированный простор и села. Ей так удавались виноватые взгляды. Очевидно, здесь преступник поймал частника. И ведь знал, где ловить. Дворы на эту сторону дороги не выходили. В окрестностях одинокий пивной ларек, куда сегодня, как назло, пиво не завозили. Полчаса бродили по району, искали случайных свидетелей. Начинало смеркаться. Опрашивали соседей погибшей Дунчану. Не ехать же сюда во второй раз. Молодые парень с девушкой упорно твердили. Они ничего не видели, ничего не слышали. Сидели в подвале, проводили ревизию прошлогодних солений. Что услышишь из подвала? На любителей выращивать овощи они не походили, да и в огороде росли лишь чеснок и морковь. В манеже грыз палец годовалый бутуз. И этим все объяснялось. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Соседка с обратной стороны, любезная Клавдия Семеновна, была туговата на ухо, но слышала, как кричала соседка. Крики были нерадостные. Она орала, как оглашенная. От греха подальше Клавдия Семеновна спряталась в доме. Крикнула соседям, чтобы позвонили в милицию. У самой телефона нет. Когда милиция прибыла, по указанному адресу уже было полно другой милиции. Все это уже откровенно смахивало на какой-то балаган.